Группа компании «Данон Юни Милк» в России. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот меня Иван зовут, и я хотел вам пожаловаться на вашу продукцию. Я вас Алло. слушаю. Я вас А слушаю. понимаете, я вот недавно купил своему сыну йогурт «Данон», и он его, конечно, выпил, но после этого у него пошла кровь из ушей, и его кал стал розовым. Что с ним могло случиться, я просто не представляю даже. Алло. Я вас слушаю. Оставьте, пожалуйста, на линии очень данную информацию. Благодарю вас за ожидание. Да, я тут. Сейчас я вас соединю с сотрудником службы потребительского контроля. Хорошо. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Добрый день. Группа компании «Данон Юни Милк». Слушаю вас. Здравствуйте, вот меня зовут Иван, и я хотел бы пожаловаться, ну, можно сказать, на вашу продукцию. Я купил сыну йогурт Данон, а он его выпил. Спустя 3 минуты у него пошла кровь из ушей, и его кал превратился в розовый цвет. Что с ним случилось? Может, вы что-то подмешали туда? Иван. Да. Какой йогурт пил ваш ребенок? А клубничный? Йогурт называется он как? Матка Данон. Какая? А? Йогурт Данон. Растишка. А, растишка. Но он его просто очень захотел, потому что он хочет вырасти. Понятно. Так, йогурт растишка со вкусом клубники. Да. Верно? Да. Сколько вашему ребенку лет? Моему ребенку, ну, на данный момент ему 9 лет. 9 лет. Да. Значит, после употребления он полностью выпил всю упаковочку, вот всю баночку? Да, да, 6 баночек он выпил, бутылочек вот этих маленьких. 6 бутылочек он выпил за раз? Ну, как за раз? Ну, да, вот все в тазик намешали, он выпил все. Все вместе вы намешали? Ну, они все клубничные, почему бы нет? Вот я ему поставил просто, и он через трубочку выпил. И через 3 минуты, вы говорите? Да. Через 3 минуты что было? Кровь из ушей и кал превратился в розовый цвет. Кровь из ушей? И кал превратился в розовый цвет. Но кал чуть-чуть попозже превратился, когда он пошел в туалет. Он закричал, что у него, ну, какашки розовые. Так, скажите, пожалуйста, а еще-то симптомы были какие-нибудь? Потому что, нет, что касается... Ну, он начал розоветь потихонечку. Ну, как розоветь? Ну, краснеть вот потихоньку начал весь. Только после растишки вот. Купил его. Краснеть он начал? Ну, розоветь, да. А розоветь что стало? Лицо? Ну, все. Такого никогда все вот не тело? Было. Ну да. Все тело начало розоветь. А да. Через какой промежуток времени после употребления? Ой, ну вот это вот уже после туалета было. Ну примерно хотя бы по времени. Через 30 минут ребенок начал розоветь. Да. А сыпь была? Нет. Да. Есть, цвет кожи изменился. Ну цвет кожи изменился и сыпь появилась. Появилась сыпь. Да. На всем теле. Да. Ну, то есть это налицо, вероятнее всего, признаки аллергии. Потому что если вот сыпь-то появилась. А еще симптомы какие-нибудь? А, ну, больше... Болел? Нет, нет, нет, этого ничего, ничего не было. А да. Как был нормально, диареи не было? Нет, нормально было. Не было. Скажите, пожалуйста, а у вас ребенок клубнику переносит? У него нет аллергии на этот продукт? Да, переносит. Переносит нормально. А раньше вы ему давали этот йогурт? Ну, давал пару раз, да, но он выпил, и вроде так нормально все было. Ну, там просто, может, он много выпил, как бы, и вот такой большой симптом образовался. А раньше там было чуть-чуть совсем, один прыщичек там, и все. А, то есть еще раньше, кстати... все равно была аллергия? Ну нет, не была, ну как сказать, ну так. Не было почти аллергии, нет. не было вообще. То есть можно сказать, что не было, но в таком объеме он сразу не пил, по 6 бутылочек не пил он? Нет, не пил. Ну, хотя было один раз, выпил бутылочек. Только по 4 он вот часто пьет. 4 было, а так 6 дал и все. Еще он вот от динозавтрака пугается очень сильно. Скажите, пожалуйста, то есть можно вероятнее всего, предположить, что все-таки это слишком большая доза, 6 бутылочек за раз. Доза, да? А вот еще, ну, у вас на упаковках еще динозаврик, он мог его сильно, может, испугаться, и вот такое вот проявилось? В смысле, испугаться, от испуга у него может появиться, могут появиться... Ну, я не уверен, ну, возможно, просто он, понимаете, динозаврик испугался, когда пил это все, йогурт, вот. А самочувствие как у ребенка? Как он себя чувствует? Бегает что-то, голова, кричит сейчас. Голова, температура. Нет, что? Бегал, кричал. Ну, бегал, кричал что-то там. В смысле, бегал, кричал? Как кричал? Ему больно было? Или он испугался, как вы говорите, динозаврика? Нет, ну он как бы кричал динозаврик, да, но, видимо, испугался динозаврика. Испугался динозаврика. А температура не поднималась? Нет. Девушка, ну я за своего ребенка беспокоюсь. Мы так и будем мусолить. Просто он вдруг он умрет. Что мне делать тогда? Нет, Иван, понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы очень благодарны вам за то, что вы позвонили. Мы будем изучать данную ситуацию. Это не просто праздные вопросы. На основании всего, что вы говорите, мы будем отправлять претензию на завод-изготовитель. Вы сейчас скажите, пожалуйста, информацию о дате производства данного продукта. Я уже все выбросил, я не помню. Ну, вроде свежий. Вроде свежий был йогурт, да. И у вас не сохранилось вот ни одной бутылочки, чтобы дату производства посмотреть? Ну, вот то нет, не сохранилось. Ну, вот вроде 22-го там был йогурт, 22-го числа. Дата производства 22-е? Да. Это точно? Ну, по-моему, да. 22-е. По-вашему, вам ну, так ну, кажется? Не факт. Но я просто не помню, факт. Что там 22-е, да. Может быть, 18-е, вот так. Ну, в этих числах. Скажите, пожалуйста, а где вы покупали эти продукты, когда? Я в ларьке покупал. Где покупали? В ларьке. В ларек. А ларек где находится, на какой улице? Академика Янгеля. Академика Янгеля. А когда? Ну вот вчера, что. Да, вчера я покупал вчера. 22 числа. То есть вы купили вот эту 6 штучек. Да, ну упаковочки там. Угу, упаковочки. Я вот выбросил просто все, потому что подумал, вдруг это радиоактивный там что случится еще. Иван, ну радиация однозначно никакой не может быть. То, что появилось с этим ребенком, он начал розоветь. Это говорит о том, что пошла какая-то аллергия. Кровь из ушей это тоже, да, аллергия. Но кровь из ушей, в принципе, это не может быть связано с употреблением продукта. Ну, возможно, что он так динозаврика испугался, да, что кровь из ушей пошла. Вы хотите сказать, что у него поднялось давление от испуга настолько, что кровь из ушей пошла? Ну, возможно. Ну, просто вот динозаврик действительно страшный, я сам его иногда пугаюсь. Скажите, пожалуйста, а врача вы вызывали? Ну, не знаю. Нет, врача я не вызывал. Ну, зачем? У меня вот сейчас вроде все сейчас вроде спокойно стало. Я подумал, зачем вызывать врача? Нет, ну, то есть сыпь прошла у ребенка? На данный момент да, почти прошла. И сколько времени она держалась? Ну, вот со вчерашнего дня это он где-то в 6 часов вечера выпил, и вот на утро уже все прошло. Угу. С 6 часов вечера до сегодняшнего утра была сыпь. Да. Ну, здесь предположительно, конечно, аллергия. То, что наш продукт натуральный, без консервантов, без каких-либо генетических... А вы туда чистую клубнику добавляете или нет? Продуктов это точно. У нас натуральная, у нас клубника не является усилителем вкуса. Ага. Клубника у нас натуральная применяется. А вот просто я еще насчет символа вашего динозаврика хотел вот спросить у вас. А, как бы, ну, мне кажется, много очень детей пугается его. Он страшный очень динозаврик. Не думали ли вы заменить вот символ? Просто боюсь уже покупать ему растишку. А он маленький, расти хочет. Угу. Иван, а на что вы предлагаете заменить символ динозаврика? Потому что вашу просьбу мы обязательно передадим в рекламный отдел. Вот ваше предложение на этот счет. Ну, не знаю, ну какого-нибудь, может быть, такого афроамериканца. В руке у него такая бутылочка, типа, я вот вырос. Так. Афроамериканцы? Ну да, ну типа он вырос, такой вот большой стал. Хорошо, Иван, спасибо вам большое. Мы, конечно, обязательно передадим вот информацию по поводу динозаврика. Вот обязательно. Да, ну вот динозаврик, он чтобы, ну знаете, афроамериканцы, они же все такие накачанные, вот дети будут думать, вот я таким ну же да, стану. Ну да, чтобы рельефный был. Да, да, да. Вот так вот. Иван, ну и в общем-то рекомендации тут, конечно, вот что однозначно можно сказать. Видимо, у вашего ребенка была аллергическая реакция на такое количество продукта. Если по 4 бутылочки он пьет нормально, то 6 ему, вероятно, много. Ясно. Так что вы, пожалуйста, в таком количестве не давайте. Если хорошо. Бы продукт был некачественный, были бы признаки отравления. Это диарея, температура, вот, боли в животе. Здесь явно признаков отравления не было. Здесь вот действительно, что это аллергическая реакция. Повнимательнее, пожалуйста, вот на аллерген. Клубника является аллергеном. А так как она натуральная в данном случае и вкус концентрированный, видимо, произошла только аллергическая реакция. Ну, это вот не особо, как бы, мне кажется, ну, важно, конечно. Ну, вот насчет вот динозаврика, конечно, я вот позвонил больше, потому что вот такое давление у ребенка, у 10-летнего, аж что аж кровь из ушей, это ужасно. Угу. Хорошо, Иван, мы обязательно передадим вашу просьбу в наш отдел рекламы, чтобы они связались со всеми заинтересованными лицами по поводу динозаврика. Хорошо. Обязательно передадим. Спасибо вам большое за звонок. Будем надеяться, что больше ничего подобного из-за нашей хорошо. Продукции не случится с вашим ребенком. До свидания. До свидания. Группа компании «Данон Дюнинок» в России. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужен потребительский отдел. Я хотел бы оставить жалобу. Да, конечно. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Хорошо. Спасибо за ожидание. Сотрудники данного отдела, к сожалению, уже закончили свой рабочий день, поэтому советую вам обращаться в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера. А что же мне делать? У меня дочь в больнице умирает сейчас. Ну, как вот, как быть? Если желаете, данную информацию я могу зафиксировать. Ну, я на вас в суд подам, засужу вас всех. Ну, понимаете, дочь умирает. Что? Я вообще не знаю, что делать. Вставайте, пожалуйста, на линию. Хорошо. Здравствуйте, группа компании «Данон Минут», за администратор Игорь Сушилов. Здравствуйте, у меня дочь сейчас в больнице, вот я ей купил 3 баночки растишки, она их выпила и заболела, ну, она сейчас в больнице, врачи говорят, умирает, как вот, что делать? Ну, а мы что, все к врачам обращайтесь. Ну, они сказали, она... это из-за вашей продукции. Ей 2 года всего, она сейчас может не умереть. Знаю, может, это левая продукция. В каком вы магазине покупали, там, туда и обращайтесь. Мы покупали вашу продукцию «Растишка», я ей купил. И я хочу жалобу оставить сейчас. Ну, вот туда и, как говорится, обращайтесь, там жалобу пишите. Ответ, где у кого брали, кто поставщики, какой офис московский или какой региональный. И там остальное все делают. Ну, скандал будет. Я на вашу фирму хочу жалобу. Пожалуйста, это ваше право. Это ваше право. Да, так нет, ну вы попадете в тюрьму и будете там сидеть. Понимаете, вы убили мою дочь, считайте. Это ваше право. Вы испортили жизнь. Вы за продукцию отвечаете вообще за свою? Мы отвечаем за свою продукцию. Ну вот, от вашей продукции. Вот обращайтесь там, где вы брали, что у вас чек был, что вы там купили. У меня есть где чек. Где вы покупали эту продукцию. Вот туда обращайтесь. Вы... Там пишите жалобы, а те будут кто поставщикам. Данон, ваша продукция, купить. Вы подставляете свою продукцию. Ну мало ли, на нашу продукцию. У нас продукции много. У нас есть и левые поставщики продукции, всякое у нас бывает. Пишите жалобу в тот магазин, где вы брали, где вы там брали, я не знаю. Может, вы подмешиваете отраву туда какую-то? Вы попадете в тюрьму. кто подмешивает, мы не вас знаем, посадят. Кто подмешивает. Это будет служебное разбирательство. Нет, вы мою дочь убили. От чего заболела? Именно от растишки? Нет, вы точно уверены, что вы... от растишки? Да, она больше ничего не ела. А чем вы уверены? Ну, я купил... сказать, что хочешь, можно. Она 2 дня ничего не ела. Я ей дал 3 баночки растишки. Это никто не знает. Понимаете, что она ела. Я сказать знаю, можно что угодно. Она моя дочь. Правильно, вы взрослый человек. Понимаете, вы взрослый человек. Тем более, вы все знаете. А с кем я говорю сейчас? Вы говорите с администратором Сергеем. Сергей, ты сгниешь в тюрьме. Да. Ты... Да. Будешь сидеть там всю свою жизнь и умрешь, ты понял? И потом ты попадешь в ад. Вы меня, пожалуйста, не упрекайте. И в аду... И фильтруйте свой базар, пожалуйста. Гореть. Дорогой мой. До свидания. Ты умрешь.